Корабль-призрак. В один из годов Хореки, в осеннюю пору, от побережья Мацумае отплыл парусник. Вместе с кормчим Магоске команда его состояла из 7 человек. Корабль возвращался в залив Ниигата. На третий день вдали стал виден остров Садо, и слева от него берег родной земли. Вдруг налетел сильный ветер, и начался шторм. Поверхность моря вздулась огромными волнами. Матросы кинулись убирать паруса, опасаясь, что корабль в любой момент может перевернуться. А порывы ветра тем временем становились все более яростными. Кормчий Магоске крикнул: «Руби мачты! Груз за борт!» Но тут появилась огромная волна. Ее гребень, казалось, достигал неба. Волна обрушилась на корабль и разбила его в щепки. Оглушенные матросы в один миг пошли на дно. Только Магоске сумел вцепиться в какую-то доску. Как безжизненный обломок корабля качался ослепленный дождем Магоске на волнах, чувствуя, что ветер и море уносят его куда-то прочь от родных берегов. Иногда, оказавшись на гребне волны, он пытался посмотреть вдаль, но видел вокруг только бурлящие воды. Начинало смеркаться. Магоске не представлял, в каком направлении его несет. Он уже не мог сказать, где находится берег, а где открытое море. Близилась ночь, и нигде не было видно ни паруса, ни земли. В отчаянии Магоске только и мог, что цепляться за хлипкую доску и молиться всем богам, которых он знал. Волны словно играли с человеком, перекидывая его с гребня на гребень, и каждый раз, когда Магоске уже прощался с жизнью, чувствуя, что идет ко дну, новая волна вдруг подхватывала его и поднимала высоко вверх, чтобы тут же снова сбросить его с себя. Когда Магоске казалось, что надеяться уже не на что, вдруг откуда-то послышались громкие крики: «Держи крепче руль! Руби мачты! Бросай груз за борт!» Какой-то корабль летел прямо на Магоске. Осознав это, он закричал из последних сил: «Помогите! Тону!» Неожиданно рядом с ним из ночной мглы возник корабль. Команда человек в 10 яростно боролась за свою жизнь. Однако люди эти не были похожи на живых. Лица их были почти что синими, а фигуры скорее напоминали смутные тени. Они каким-то образом вырисовывались на фоне такой кромешной тьмы, в которой ничего, кроме них, уже не было видно. Весь корабль тоже казался тенью, отделившейся от ночной мглы. От страха у Магоске перехватило дыхание. Корабль миновал его с правой стороны и стал стремительно удаляться. Неожиданно раздался отчаянный крик многих человеческих голосов. Магоске видел, как корабль развалился на части, которые вместе с цеплявшимися за них людьми растаяли у него на глазах, и снова стало слышно только рокот бушующего моря. Корабль-призрак содрогнулся Магоске. Все страшные рассказы, которые он слышал об этом корабле, разом пришли ему на ум. Теперь он был даже рад, что остался незамеченным. Но вскоре опять раздались отчаянные вопли: «Держи крепче руль! Руби мачты! Груз за борт! Тонем!» Корабль-призрак снова показался на фоне мглы. Магоска опять увидел призывающих на помощь людей, которые из последних сил держались на его палубе. Большая волна ударила корабль, и он рассыпался в щепки. В этот момент тот же самый отчаянный крик пробрал Магоска до костей. В нем слышался такой смертельный ужас, что казалось невозможно остаться в живых, услышав его дважды. Призрак исчез, и Магоска снова остался один посреди кипящего моря. Но не успел он опомниться, как до него опять донеслись крики: «Держи крепче руль! Руби мачты! Груз за борт!» Снова призрачная трагедия разыгралась на глазах у Магоска. Проклятие, мольбы о помощи, отчаянный крик тонущих моряков. Когда же этому настанет конец? Сердце Магоска сжималось от страха. Иногда ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание, но он все-таки продолжал крепко держаться за спасительную доску и по-прежнему оставался на поверхности воды. Но вот, наконец, и утро. С первыми лучами солнца корабль-призрак растаял и уже больше не появлялся. Постепенно ветер и дождь стихли, а море стало не таким яростным. Три долгих дня Магоска качался на волнах, едва живой от усталости и голода. Руки у него занемели, в глазах стало темно. Зачем он борется? Все равно конец неизбежен. Вдруг Магоска заметил недалеко от себя какой-то предмет, покачивающийся на волнах. Присмотревшись, он различил связку соломы. Магоске удалось поймать ее. Внутри связки был полотняный мешочек, а в нем лежали стручки красного перца. После того, как Магоска съел около дюжины стручков, он несколько оживился, а через некоторое время Магоска увидел корабль. Он стал звать на помощь, его заметили и вытащили из воды. На этом корабле Магоска благополучно прибыл в залив Ниигата, а потом встретился со своими родными, которым и поведал эту историю.